В назначенное время в систему вошел войсковой транспорт в сопровождении эсминцев. А графы отреагировали вполне предсказуемо, подняв эскадру по тревоге. Вперед выдвинулась пара крейсеров, а с флагмана выпустили две эскадрильи штурмовиков. Аратанцы ограничились лишь объявлением тревоги и вызовом на стандартной частоте. Корабельные эскины сразу же выдали требуемые идентификаторы. На этот раз мы воспользовались пропиской пиратской эскадры, которая была разгромлена здесь же в этой системе. Принадлежность прибывших кораблей к корпорации Терра я предпочел скрыть. Идентификаторы были вполне действительными и подозрений не вызывали, а то, что их бывшие владельцы иногда баловались пиратством, так об этом знали немногие. На подходе к планете, транспорт и эсминцы встретили как подобает, плотным эскортом многочисленных боевых кораблей. Просканировали не по одному разу. Хорошо еще до осмотра с пристрастием дело не дошло, все же не в частном владении находимся. После недолгих переговоров, которые вел адмирал Карт де Эстли, а графом разговаривать с отбросами из фротера было не с руки, нашим кораблям выделили место стоянки на дальней орбите, а спустя несколько часов старшая раса сделала финт ушами, уйдя в полном составе из системы. Адмирал, когда понял, что происходит, на общей волне, используя сложные идиоматические обороты, пожелал уходящим аграфам счастливого пути. Что же, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Теперь вся ответственность за систему и ее обитателей ложится на плечи адмирала Карта де Эстли. По законам Содружества и Центральных миров он теперь несет полную ответственность за жизни обитателей планеты, так как они не имеют возможности защитить себя сами. Произойди такое где-нибудь в дальнем космосе, адмирал мог плюнуть на всех и спокойно уйти. Во фронтире такой номер уже не пройдет, ибо находится под протекторатом Содружества. Что ни говори, а графы подложили адмиралу хорошую такую свинью. Во-первых, они успели снять все сливки, в плане поиска более-менее ценных артефактов. Во-вторых, вывезли самых сильных псионов. Ну и в-третьих, сняли с себя решение проблемы по защите обитателей системы. Через пару часов, немного придя в себя, адмирал пригласил к себе на флагман залетного торговца из фронтира. «Цель вашего появления в этой системе», — угрюмо поинтересовался адмирал, после того как я представился вымышленным именем. У аналитика нездоровая страсть коллекционировать личные идентификаторы. В этот сектор прошло два боевых соединения из центральных миров, и вот теперь еще и вы из Ротана. Вот я и подумал, а не нашли ли здесь что-то интересное? Так просто, не поверил мне адмирал. Ни архивам не помеха, ни пираты. Без риска во фронтире не обойтись. Другое дело, рисковать надо с умом. Мне пока везет, попытался я изобразить из себя бесшабашного парня. Ладно, будем считать, что я тебе поверил, отмахнулся от меня Карт и перешел к главному. Как скоро твои друзья могут здесь объявиться? Торопитесь в Содружество? Прищурился я. Не твоего ума дело, отрезал адмирал. Не забывай, что твои корыта у меня под прицелом. Понял, не дурак, поубавил я пыл. Предлагаю другой вариант. Даже интересно, что такое ты можешь предложить, усмехнулся Карт. Давай, попробуй удиви меня. У моих компаньонов есть на продажу несколько боевых кораблей. Если у местных есть чем заплатить, то им вполне по силам организовать свой небольшой флот самообороны. Вам лишь останется зафиксировать факт его существования и спокойно возвращаться в Содружество. Сроки исполнения, от прежнего плохого настроения у адмирала не осталось и следа. 3-4 декады. Это значительно меньше, чем дожидаться очередной конвоя из Ротана. Едва слышно пробубнил себе под нос Карт. Нейросети и обучение, беру полностью на себя. На минуту задумавшись, адмирал задал главный вопрос. В чем заключается твой личный интерес? Мне нужен топливный терминал не ниже 6-го поколения и прописка в Содружестве, прямо ответил я. Если управишься за 3 декады, будет все, что просишь. С пропиской в Ротане могут возникнуть проблемы, но, как я понимаю, тебе не принципиально, где именно это произойдет. Самым подходящим местом на данный момент является Амирон. С уходом архов там полная неразбериха во властных структурах. Самый подходящий момент для такого рода дел. Имей только в виду, что без финансовых вливаний этот вопрос не решить, а контакты нужных разумных я тебе сброшу. Договорились, кивнул я в знак согласия. В тот же день один из эсминцев ушел к рейдеру. Через него по гиперсвязи будет отослано подготовленное мной сообщение, а еще через 2-2 декады подойдут первые корабли, которые я планировал к продаже. Здесь же, чтобы не терять зря время, уже сейчас необходимо организовать обучение будущих экипажей, Для этого мне и нужен рейдер с его медицинским оборудованием и обучающими капсулами. Надо заранее предупредить адмирала, что завтра сюда прибудет еще один мой корабль. Пока есть несколько часов свободного времени, связался с убежищем и проинформировал главу о договоренностях с Картом Дейстли. «Почему мы?» – задал вполне обоснованный вопрос глава клана. «А кому еще я могу отдать в руки боевые корабли? Честно говоря, я не вижу большой разницы между вашими аристократами и залетными пиратами из фронтира. Их интересы ограничены собственным благополучием и личной наживой. А мы, выходит, другие?» – в усмешке прищурился глава. «И вы не подарок?» – согласился я ним. «Но с вами нам уже доводилось иметь дела, и как деловой партнер вы нас вполне устраиваете. Несмотря на все наши попытки повернуть ситуацию в свою пользу, в любом новом деле без шероховатости не обойтись», – дипломатично ответил я. «Будем считать, что это была проверка на серьезность намерений, но в будущем предпочитаю больше не сталкиваться с подобными рабочими моментами». В назначенное время в системе появился рейдер. «Теперь я понимаю, на чем основывается ваше везение», – связался со мной Карт Дейстли. «К сожалению, у меня всего лишь один такой корабль», – с некоторой досадой признался я, – «а как всем известно, один в поле не воин». «С этим замечанием не поспоришь», – согласно кивнул адмирал, – «но мне кажется, что я уже где-то встречался с подобным кораблем». «Вполне возможно. В основе рейдера стандартный крейсер Содружества пятого поколения. Наши мусорщики научились собирать их из уцелевших стандартных секций разбитых кораблей. Не обошлось, конечно, без некоторых новаций, но в целом это несколько увеличенный проект искомого крейсера. Всего лишь пятое поколение», – недоверчиво покосился на меня адмирал. «Вы правы», – едва заметно усмехнулся я. «Мне пришлось заметно потратиться на оснащение корабля, и теперь он где-то между шестым и седьмым поколениями. Не буду спрашивать, как и где удалось приобрести такое оборудование, это уже ваши дела. Меня сейчас больше интересует, когда вы приступите к выполнению наших договоренностей, как только рейдер доберется до орбиты. Выходит, у обитателей убежища нашлось чем заплатить за корабли. Если не секрет, что они вам предложили?» Да хороший такой вопросик. Тупо отмолчаться в данном случае не получится. Если адмирал не получит удовлетворяющий его ответ, он несомненно предпримет попытки самостоятельно разобраться в этом вопросе и обязательно пришлет своих людей в убежище, и ко мне на рейдер. Местная фауна и флора оказалась чрезвычайно богата на редкие и очень ценные ингредиенты. Предпринял я попытку обойтись малым. На лице Карта Дейстли отобразились вполне явные нотки сомнений. Не верит он в эту чушь. «Даже если я в чем-то прав, то чтобы окупить покупку кораблей, жители убежища должны организовать массовую загонную охоту, а ничего подобного не наблюдается. Кроме того, мне предложили несколько природных пси-накопителей. А вот с этого места прошу поподробнее», – встал в стойку адмирал. «Точно утверждать не буду, но вероятнее всего здесь имеются небольшие залежи таких камней. Некоторое время назад накопители здесь использовались в качестве платежной системы. Поинтересуйтесь у местных, не могли же аграфы забрать у них все подчистую. Вот сволочи, даже не намекнули», не сдержался Карт и отключился. А дальше началась долгая и однообразная работа по проверке кандидатов, установке им нейросетей и имплантов, а также обучение в верткапсулах. Некоторый запас нейросетей достался нам в качестве трофеев с разгромленной эскадры пиратов, но на всех этого явно не хватало. Пришлось перенастраивать медицинский репликатор и взяться за выпуск необходимых девайсов шестого поколения. Первыми кораблями формируемого флота стали два эсминца, прибывшие со мной. Благодаря корабельной нанофабрике удалось оперативно заменить имеющееся оборудование на аналоги шестого поколения. А спустя полторы декады в систему вошли войсковой транспорт в сопровождении трех фрегатов. Трюмы транспорта были забиты минными кластерами. При скромной численности корабельного состава дополнительные минные объемы в системе будут в самый раз. Новость о формируемом флоте вскоре дошла до всех обитателей планеты. Реакция была вполне ожидаемой, многоголосый рев с требованиями, чтобы им также выделили корабли. Неожиданно на помощь пришел адмирал Карт Дейстли, потребовав всем заткнуться и не мешать. Если этим дикарям дать то, что они требуют, то через декаду от кораблей останутся только обломки, поддержал он меня при очередном сеансе связи. Последними пришли три крейсера, с которыми Ким ходил в рейд. Вернувшись, он сразу же отправил корабли к нам. Экипажи прибывших кораблей неоднократно спускались в убежище, проведать родственников и пообщаться с друзьями. После таких рейдов количество желающих присоединиться к нам резко возросло. Не забыл я и о просьбе своего градоначальника передать весточку его клану. Ситуация там сейчас не из простых. Наследник Веруса Кота, перехвативший бразды правления, поддался на уговоры аграфов и отбыл в центральные миры, перспективным псионом оказался. Власть в клане перешла в руки совета старейшин. Ничего хорошего из этого не вышло. Старики оказались настолько несговорчивыми, что привело некогда единый клан на грань распада. Видеопослание внесло еще большую сумятицу, но часть разумных, сохранивших верность прежнему главе, выразила желание перебраться к нему. Спустя 3 декады, как и договаривались с адмиралом, флот был сформирован. До полной боеготовности там было еще далеко, но самостоятельные внутрисистемные выходы экипажи кораблей могли уже себе позволить. Адмирал расщедрился и оставил в системе мобильный топливный терминал, а также поделился боезапасом. Задокументировав наличие сил самообороны, адмирал убыл со своей эскадрой в Содружество. За ним выдвинулись и мы, увозя с собой 2500 новобранцев из альвов и аграфов. Набралось еще 150 пассажиров из клана Кота, пожелавших сменить прежнее место жительства. Кстати, чтобы их вывести, пришлось даже немного пострелять для видимости. Уж очень не понравилось старейшинам, как вместе с переселенцами ушла часть казны клана. Благотворительностью я не страдаю и за свой счет тащить к себе 300 разумных не собираюсь. Тем более, что они никакого отношения ко мне не имеют и лично преданы Верусу Кота. Надо будет потом переговорить с ним на эту тему. 5-я колонна за спиной мне ни к чему. Первым делом, вернувшись на Альту, выслушал доклад Кима. Ему посчастливилось по-тихому добраться до заначки мусорщика. Пару раз пересекались с флибустьерами фронтира, но против 3 крейсеров-одиночки выйти не рискнули. Кроме 2 транспортов Ким привел и личную яхту какого-то магната из Амирана. Яхта ничем особым не выделялась, и я решил ее использовать как заготовку под крейсер. С рейдера сняли корабельную нанофабрику, и та немедленно приступила к работе. Если не будет никаких заминок, то декады через 2 с небольшим, наш флот пополнится еще одним кораблем. Сейчас в системе кроме 2 линкоров, эсминца новой постройки и 8 фрегатов никого нет. От массированной атаки такими малыми силами удержать систему практически нереально. Хорошо еще, что нас подстраховывает страж, а без него было бы совсем тяжко. Во время нашего отсутствия в соседнюю систему перебралась одна из шахтерских маток. Там в кольцах газового гиганта были обнаружены астероиды с содержанием редких металлов. Матку охраняют 2 эсминца и 4 фрегата новой постройки. Страж все еще занимался организацией обороны системы. Когда он скинул карту минных объемов, мне несколько поплохело. Свободные коридоры оставались только в районах стартовых окон, да и те быстро перекрывались по его команде. Проходы к Терреинове также быстро блокировались передвижными боевыми платформами. Спустившись на планету, первым делом зашел к Верусу Кота. На месте секретарши на этот раз сидела совершенно незнакомая мне девушка. Интересно, а куда они подевали неугомонную Виту? «Прошу вас, проходите», — хорошо поставленным голосом обратилась ко мне девушка. «Верус Кота вас уже ожидает. А во, мне, оказывается, оказана честь, и его высочество соизволил принять меня. И что это было?» Кивнул я в сторону приемной, зайдя в кабинет к Верусу. «Прошу простить, князь», едва заметно смутился Кота. «Как вы заметили, секретарша у меня теперь другая и еще не совсем отошла от внутриклановых отношений. Чтобы впредь такие ситуации не повторялись, и давайте сразу определимся в наших дальнейших взаимоотношениях. Какими вы их видите? Как прямой потомок Джори и потомственный аристократ вполне могу претендовать на место главы дома, но согласно тем же законам империи, лишен этой возможности ввиду отсутствия в собственности хотя бы одной обитаемой системы и сил, способных защитить данное имущество. В данной ситуации могу лишь рассчитывать на равноправные отношения между домом Терра и кланом Аблитус. Как вы верно заметили, Верус, у вас нет необходимой собственности. Более того, вы находитесь на моей земле, так что ни о каком равноправии речи быть не может. У вас остается только 2 варианта, вы подписываете со мной союзнический договор, со всеми вытекающими последствиями, или я организую вам поселение на Нове. Что вы выбираете? Вы не оставляете мне выбора, князь. Как глава клана Аблитус, согласен на подписание союзнических обязательств, произнес ритуальную фразу Верус. Регент, зафиксируй это заявление, обратился я к городскому Искину. Оформи его как подобает и мне на утверждение. Будет сделано, отозвался регент. Уже собираясь уходить, не удержался от вопроса. А почему не видно вашей внучки? Она здесь больше не работает, развел руками градоначальник. И чем же она сейчас занимается? Достраивает ваше городское представительство. Эмда мог бы и сам догадаться. Кстати, а не наведаться ли мне туда с проверочкой? Может, еще есть шанс исправить то, что там наверняка нагородила эта неугомонная девчонка. Для городского представительства четырехэтажный особняк с небольшой парковой зоной, на мой взгляд, был все же немного великоват. Честно говоря, я в этом вопросе откровенно плаваю, так что вначале лучше выслушать мнение специалиста. Кстати, где бы ее еще отыскать в этих хоромах? Витака-то нашлась в приемной на месте секретаря. Эмда вот значит, где она теперь работает. На первом этаже у нас находится канцелярия городской резиденции, залы ожидания, гардеробная и служба охраны, деловито начала экскурсию моя личная секретарша. Второй этаж полностью отдан под проведение торжественных приемов. Какие еще приемы? Удивился я. Нас здесь всего ничего, едва за 10 тысяч перевалило. Я уверена, что в скором будущем население города значительно возрастет, уверенно заявила Вита. Откуда такая уверенность? К вам на прием записались несколько аристократов, из вновь прибывших, именно по этому вопросу. Вместе с вашими людьми прибыли представители из других кланов, и почему я об этом узнаю только сейчас? Изумился я не на шутку. Как они мне объяснили, не хотели загружать вас лишними проблемами раньше времени. Ладно, с этими пронырами я переговорю позже, а сейчас лучше продолжить экскурсию. Видно, что девочка старалась, отстраивая представительство, вон как волнуется, ожидая моего вердикта. На третьем этаже, как вы уже заметили, ваша приемная, рабочий кабинет и конференц-зал для переговоров. В другом крыле, небольшая зона отдыха, буфет и личные покои. Четвертый этаж пока свободный и его можно использовать для размещения ваших гостей. Я еще в приемной обратил внимание на интерьер, а когда оказался в рабочем кабинете, был окончательно сражен его оформлением. Классика с элементами арт-декора. Каждый предмет обстановки ручной работы, а такое может себе позволить далеко не каждый. Откуда такая роскошь? Не удержался я от вопроса. Ким помог. Он пригнал какую-то яхту и когда узнал, что у меня проблемы с интерьером, демонтировал все более-менее ценное. Личные покои также с этой яхты. А я все голову ломал, почему яхта в таком печальном состоянии. Думал, мусорщики там успели порезвиться, а оно вон как вышло. Отличная работа, похвалил я девушку. Мне только непонятно, каким ты образом оказалась на месте моей секретарши. Временно замещаю эту должность, озорно сверкнула глазками Вита. А вообще, я являюсь управляющей вашей резиденцией и официально назначена на эту должность городским Искином. Глава 20. Терра. Начало следующего рабочего дня я решил встретить в своей городской резиденции. Вита была уже на месте. Вчера вечером я пригласил ее к себе на рейдер, отметить новоселье, и заодно хоть как-то отблагодарить. Понятное дело, что постройка здания резиденции целиком дело рук строительного комплекса, но вот, что касается его планировки и интерьера, это уже личная заслуга Виты. Покопавшись у себя в закромах, вытащил на свет ювелирный гарнитур из схрона на Марсе. Девушка попыталась было отказаться, но я все же настоял на своем. Уже потом, когда Вита показала подарок деду, понял, что попал в очередную переделку. Работа древняя, тонкая, а стоимость материала я вообще не берусь оценивать. Ты понимаешь, что подобные знаки внимания обязывают. Верус-то оценивающе окинул взглядом внучку. Ты о чем? Смутилась Вита. Этот подарок больше похож на предложение руки и сердца. Вот такой разговор зафиксировал аналитик в резиденции рода Аблитус. И что мне теперь делать? Как выходить из этой ситуации? Задний ход дать уже не получится. Как, впрочем, перевести все в шутку? Не та тема. Эмда Ситуевина. А чего я, собственно, артачусь? В руки плывет такое счастье, а я нос ворочу. Видно же, что я ей не безразличен, да и сама она вполне себе гарна девчина. Ладно, торопить события не буду, но и спускать на тормозах не стоит. Выглядишь потрясающе, поздоровался я с Витой. Управляющая зарделась румянцем и решительно открыла дверь моего кабинета, озвучив на ходу запланированные на сегодня дела. Через час у вас назначена встреча с представителями кланов. После обеда нужно будет определиться с проектом загородной резиденции и переговорить с градоначальником по вопросу расселения вновь прибывших переселенцев. Так, необходимо чем-то взбодрить себя и не пялиться столь откровенно на управляющую, пора приступать к работе. Оказавшись за массивным столом, заказал чашечку кофе, которую через пару минут доставил дроид Стюарт. Что у нас там с эскинами, что мы подсунули аграфам? Приступил я к делу, обратившись к аналитику, как только Вита покинула кабинет. Начну с того, что находится в исследовательском центре, работающим под патронажем правящего дома Федерации Галанте. В целях сохранения секретности проводимых там работ, эта станция лишена прямого доступа к глобальной связи, и о том, что там происходит, мы можем судить лишь по редким кодированным сигналам с кораблей, побывавших на этой станции. Судя по всему, переданный нами Искин воспользовался одним из вариантов внедрения, предполагающий перемещение личностной матрицы на посторонний носитель. После полного развертывания матрицы и взятия под контроль исследовательского кластера мы получим полный контроль над станцией. Сам факт того, что до нас начали доходить кодированные сигналы, говорит о том, что матрица уже в состоянии делать закладки корабельным эскином, обслуживающим исследовательский центр. Предполагаемые сроки – 3-4 декады, не раньше. Что по второму эскину, там ситуация гораздо яснее. Перед тем, как приступить к тщательному изучению попавшего им в руки эскина, аграфы полностью скопировали его программный код и передали исследовательскому кластеру. Не наломаем ли мы дров, подкинув им такой подарок? Не думаю, что аграфам удастся сотворить нечто подобное. Да, мы значительно ускорим работы по созданию эскина 12 поколения. У аграфов появятся определенные наработки по 13-му, но на этом все. Каждое новое поколение – это не просто технологический скачок, а прежде всего новые материалы, технические решения и философия развития. У аграфов ничего этого нет, они просто пытаются повторить то, что у них есть. Ладно, я понял тебя. Продолжай по теме. Личностная матрица, благодаря стараниям аграфов, уже внедрена в кластер и постепенно берет его под контроль. Надо заметить, что аграфы, да и все остальные расы в центральных мирах воспринимают эскины как какой-то придаток к высокоуровневым технологическим процессам, не отдавая должное их личностному развитию. Нам такой подход только на руку. Еще перед отправкой эскинов адмиралу Карту де Эстле, я дал им собственные имена, резиденты и агент соответственно. Данное действие положительно сказывается на осознании эскинами себя как личность. А что касается предубеждений старшей расы, то они уже один раз обожглись, до сих пор не могут справиться с эскинами центра. Уже сейчас мы имеем полный список всех имеющихся артефактов на этой станции, продолжил аналитик. Что касается основной задачи, то в обоих случаях она частично уже выполнена. Все артефакты военного направления, промышленного производства всех направлений заблокированы и к активации временно недоступны. Исключению подлежат девайсы бытового назначения и личной защиты. Считаешь, аграфы не сразу поймут, в чем дело? Даже, если они к этому и придут, то, что смогут предпринять? Личностные матрицы эскинов Джори копируют свои образы на все подходящие носители, и в скором времени все исследовательские кластеры будут под нашим контролем. Только исследовательские, гражданского назначения всех направлений, уточнил аналитик. По всем другим необходимы матрицы иного типа. Нужно продолжить работы в этом направлении. Мне не нужен полный контроль над всеми эскинами, достаточно будет иметь возможность на время его отключить или иным способом лишить возможности принимать решения. Будем работать на уровне системных закладок, это наиболее приемлемое решение, предложил аналитик. Ты что-то там говорил про список артефактов. Там есть что-нибудь для нас интересное? Несомненно. Я не буду озвучивать полный список, но один из пунктов подчеркну особо. Станционная нанофабрика классом чуть пониже стража. От такого подарка я бы точно не отказался, размечтался я. Есть вполне реальный шанс до нее добраться. Я совместно со стражем и агентом прорабатываем этот вопрос. По готовности доложим. Неплохо так поговорили. Если у эскинов все получится, то за оборону Альты в скором будущем можно будет не беспокоиться. Подошли представители кланов, напомнила по нейросети Вита. 10 минут до назначенного им времени. Время слегка освежиться еще имеется. Заглянул в санузел на предмет поиска золотого унитаза. Не может быть такого, чтобы у магната его не было. Унитаз нашелся, только вот совершенно не из золота. Особой ценности здесь оно не имеет. Чтобы воспользоваться этим чудом техники родом из центральных миров, пришлось наскоро изучить одноранговую базу. Да неплохо живут олигархи в Амироне. Разговор с представителями, по существу, получился ни о чем. Два старых пердуна пытались втолковать, что мне просто необходимо заключить с ними договор и отдать в личную собственность их кланов солидные земельные наделы. Я, конечно, понимаю, что опорой любого из государств Содружества и, тем более центральных миров, являются древние аристократические роды. Как правило, в их руках находятся основные рычаги управления и основные производственные мощности. Вот только в моем случае это совершенно лишнее звено. Промышленное производство находится под моим личным контролем, а бодаться могуществом, по сути, мне ни с кем. Все остальное находится под контролем моих подчиненных, и никого из них при этом не надо уговаривать. Приказ есть приказ. Зачем мне, спрашивается, весь этот геморрой с кланами и родами, которым еще землю дай в частную собственность? Нет, для общей солидности я не против принять пару аристократических родов в свой клан, но только на общих основаниях, что я в популярной форме и объяснил недовольным представителям. Те начали ссылаться на какие-то древние клановые регалии, которые, согласно имперским законам, позволяют им что-то там требовать. От дальнейших переговоров я отказался, просто указав на дверь. Здесь вам не империя Джори, ее давно уже нет, и возрождать призрака, давно канувшего в лету, я не собираюсь. Что же касается каких-то там регалий, то таковые имеются и у меня. Со стражем, я думаю, вы все знакомы. Не думаю, что он согласился бы перейти под управление какого-то там полукровки, на что вы, без всякого зазрения совести, так настойчиво намекаете. Немного задержавшись, вышел вслед за стариками. Что думаешь по этому поводу? Поинтересовался я мнением Виты. Они никогда с вами не будут вести дела на равных, уверенно ответила она. Вы слишком молоды для них. Я, конечно, понимаю, субординация, деловой этикет, служебная этика, прочее и прочее, но мы же вроде уже перешли на ты. Я при исполнении обязанностей, попыталась увильнуть Вита. Так ведь никого рядом нет. Не хочу лишний раз ощущать себя непонятно кем, мы же почти ровесники. Так, что ты там говорила про дела на равных? Дед в свое время вел с ними какие-то дела, но каждый раз после общения с ними полдня шипел и плевался. Понятно, что дело темное, кивнул я ей. А не перекусить ли нам чем-нибудь вкусненьким? За обедом обсудили проект моей будущей загородной резиденции. Здесь я полностью положился на художественный вкус Виты, обговорил лишь личные предпочтения. Скинул ей несколько картинок из прошлой жизни, эксперт подсуетился, так сказать, для общего понимания моих вкусов. Вернувшись на рабочее место, связался с Верусом Кота. «Вы хотели со мной о чем-то переговорить?» Поинтересовался я после неизбежной процедуры расшаркивания ножкой. «Совершенно точно», — кивнул мне градоначальник. «В самое ближайшее время у нас ожидают самые серьезные проблемы». «О чем вы?» — не понял я. «Среди переселенцев наблюдается заметный дисбаланс в пользу мужской его части. У нас в огромном дефиците женщины детородного возраста. Да как-то я этот момент упустил. Проблема-то действительно серьезная. Хорошо еще большая часть мужского населения служит на флоте. А случись всех разом отпустить в увольнительную, буду иметь в виду», — согласился я с Кота. «Что-то еще? Я хотел бы вас предостеречь», — заметно стушевался градоначальник, «от дальнейших контактов с главами родов, с представителями которых вы уже встречались. Все настолько серьезно, решил я немного поддеть Веруса. Они вам не простят отказ, да еще в такой форме. Я с ними одно время общался и с полной уверенностью могу утверждать, что они не успокоятся, пока не отомстят. И что они могут мне сделать?» Усмехнулся я. «Самое простое – превратить в полного дауна, предварительно вытащив из вашей головы всю интересующую информацию. Неужели моя пси-защита настолько слаба? Помнится, у вас с этим ничего не получилось. С защитой у вас все в порядке, но случаи бывают разными. Что вы имеете в виду? Разумный в бессознательном состоянии более восприимчив к воздействию со стороны, а если применить перед тем еще что-нибудь из пси-блокираторов, то результат точно будет. Имейте в виду, любимая тактика глав этих родов схожи. Первым делом они соглашаются со всеми требованиями, после чего подставляют несколько разумных с целью втереться в доверие. Как только это произойдет, неизбежно случится то, о чем я уже говорил. Спасибо за предупреждение. Это еще не все, продолжил Верускота, нам как можно быстрее необходимо определиться с законодательной и судебными системами. Сами понимаете, переселенцы прибывают и далеко не все из них склонны к соблюдению определенных правил. Да, я понял вас. Предлагаю взять за основу правовую систему Содружества. Она нам наиболее близка. Соблюдение тех или иных законов будет отслеживать ИСКИН моей городской резиденции. В его же ведении будет и судебная практика. Вы не упомянули финансовую систему. Предлагаю возложить эти функции на отдельный ИСКИН, который в самое ближайшее время будет установлен в моей загородной резиденции. Финансы необходимо держать под личным контролем и отдавать такой лакомый кусок кому-либо другому я точно не намерен. Я правильно понимаю, что в выборе формы государственного правления вы отдаете предпочтение монархии. Совершенно верно, Верус явно что-то недоговаривает. Я вижу, эта тема вам интересна. Не поделитесь, место премьер-министра еще вакантно, так вот о чем он. В принципе, я не против, да и нет у меня больше подходящих кандидатур на этот пост. Ким на это место точно не пойдет, он воин и дела гражданские его интересуют в последнюю очередь, а у бывшего главы рода Блитус за плечами соответствующий опыт, без которого в данном деле никак не обойтись. Я понимаю ваши сомнения, по-своему трактовал мою заминку с ответом Верус. Предлагаю в самом ближайшем будущем провести процедуру приятия присяги. Если мы говорим о монархии, то главы всех аристократических родов обязаны присягнуть своему монарху. В противном случае они обязаны будут покинуть территорию монархии, что практически невозможно, или прекратить свое существование. Вы говорите и от своего имени, решил я уточнить этот момент. Безусловно, мой род первым присягнет на верность. Вот такой интересный разговор у нас получился. Старик прав, затягивать с построением вертикали власти не стоит, как бы потом боком не вышла такая неопределенность. А организацию столь важного мероприятия Верус, без всякого зазрения совести, посоветовал поручить своей внучке, старик все еще не может пережить ее внезапный уход. Чехарда с подготовкой мероприятия задела и меня. Вдруг выяснилось, что сопровождающим дамам совершенно в ни в чем идти на предстоящий прием, а появляться там в стандартном комбезе, считается признаком дурного вкуса. В клане Веруса этот вопрос не стоял так остро, у них сохранилось что-то из наследия предков, но это оборудование оказалось настолько изношенным, что об его использовании в более широком масштабе говорить не приходилось. Пришлось подключать стража. Отсканированное в нескольких проекциях оборудование было творчески переработано и на 3D-принтерах ремонтной верфи запущено в ограниченную серию, после чего назрела необходимость в личном прочтении лекций об организации службы быта, открытии пошивочных ателье, закусочных, ресторанов и всего прочего, остро необходимого для растущего поселения. Мимоходом задел возможность организации загородного отдыха, туристических походов и других видов активного отдыха. Посоветовал Вите зарегистрировать тот или иной вид деятельности за собой и спокойно получать дивиденды после запуска соответствующих проектов. Окрыленная идеями, она тут же умчалась к деду, мириться. Уверен, Верус с интересом выслушает свою внучку. Кстати, мне и самому пришлось задуматься о внешнем виде своих офицеров. Офицерские комбезы, выпускаемые у нас в подземном комплексе, незаменимы в повседневной деятельности, но совершенно не подходят для торжественных случаев, в моем понимании. Для особо торжественных моментов необходим отдельный комплект формы. За основу взял парадный китель офицера ВМФ. Попутно ввел погоны. Местные в качестве знаков различия используют личный идентификатор, но это не совсем удобно, особенно если у тебя проблемы с нейросетью. Заказ на пошив новой формы отдал Вите. После плотного общения с дедом она все свое свободное время тратила на организацию двух пошивочных. За час до начала мероприятия ко мне в личные покои постучала Вита. «Пришла проверить вашу готовность», окинула меня оценивающим взглядом. «Что так вдруг официально?» – удивился я. «Вот именно», – на полном серьезе ответила девушка. «Передо мной сейчас монаршая особой по-иному обращаться я к вам не имею права, а когда настанет не сейчас», – уцепился я за оговорку. «Как и прежде, но до тех пор, пока вы снова не облачитесь в парадный мундир, а форма вам очень к лицу. Благодарю, ты тоже великолепно выглядишь», – одеяние Виты очень напоминало пышное придворное платье, принятое при русском императорском дворе, и очень рад, что ты не забыла про мой подарок. Спасибо, щечки управляющей предательски покраснели, но она быстро взяла себя в руки и продолжила. У нас намечается небольшое изменение. В самом начале мероприятия страж хочет сделать небольшое сообщение. Странно, удивился я, а почему с этим вопросом он не обратился прямо ко мне? Страж уверил меня, что это крайне важно и касается лично вас. Он не хочет раньше времени раскрывать суть своего сообщения. Аналитик, мысленно я обратился к своему личному Искину. Это будет сюрприз, кратко ответил он. Да как бы мне этот сюрприз потом боком не вышел, интриганы хреновы. Кстати, страж просил передать вам необходимые дополнения к форме. Вита положила на столик на большую коробочку. Открываю и вижу сверкающую многолучевую звезду с камешком по центру. Малая звезда монарха, пояснил аналитик. Знак носится при парадной форме под воротничком мундира на шее. Да звездочка непростая, вся сплошь из какого-то сплава на основе пси-металла, как и цепочка. Но больше всего поражает камешек, небывалой емкости накопитель, сравнимый с корабельным класса Абсолют. Блокирует все возможные виды типа пси-атак в радиусе до 5 метров от носителя, пояснил аналитик. Откуда у стража такие артефакты? Сам не знает. Скорее всего, оставил наследник дома, он здесь часто бывал или кого-то из осужденных. Кроме малой звезды на дне коробочки лежали погоны. Страж решил авансом присвоить мне внеочередное звание, необходимые базы я уже давно освоил, не хватало лишь стажа, и теперь я флаг-адмирал. Еще немного и стану адмиралом, а там, глядишь, и до адмирала флота рукой подать. А свое, столь неожиданное решение, страж обосновал достаточно просто, положено по статусу. Заранее прошу извинить меня, напомнила о себе Вита, вы имеете награды? Да, но они никакого отношения к империи не имеют, а некоторые из них и во фронтире не встретишь. Очень интересно, в удивлении вскинула бровки девушка, но это ровным счетом ничего не меняет. У большинства присутствующих знаки отличия не выходят за рамки родовых. Вы должны обязательно быть при наградах. Порывшись в хранилище, достал колодку с орденами и медалями. Вита помогла прицепить их на китель, с интересом разглядывая довольно жиденький иконостас. Основные события предстоящего мероприятия должны были проходить в малом зале на втором этаже городской резиденции. С легкой руки Виты он получил новое название – «Тронный». Удивительно, но там действительно стояло два каменных массивных трона. Тот, что побольше, ваш, правильно поняла мой взгляд управляющая. Поменьше предназначен для вашей будущей супруги. Вон оно как. Они даже и об этом заранее побеспокоились. Хотелось съехидничать и поинтересоваться, кого брали размеры, но вовремя остановился. Чего зазря девчонку обижать, видно же, старалась. Народ начал собираться задолго до начала торжества и с нескрываемым интересом разглядывал тронный зал. Вита оформила его в имперском стиле, что многим пришлось по душе. Ровно в назначенное время двери передо мной раскрылись. Народ в зале расступился, и я в гробовой тишине направился к постаменту с тронами. Не дойдя пару шагов, остановился и обернулся. Тут же в центре зала появилась голограмма стража. С этого момента все территориальные владения Дома Терра провозглашаются монархией. Глава Дома Терра Илья Новик принимает на себя монаршие достоинства. Да здравствует монархия! Напоследок рявкнул он и исчез. Слава! Слава! Слава! Троекратное эхо пронеслось по залу. Откуда-то со стороны вышел Ким, неся на вытянутых руках церемониальный клинок, а следовавший за ним Верускота, с величайшей осторожностью держал перевязь со звездой монарха. Приняв клинок и чуть выдвинув его из ножен, подивился очередным творением стража, возложил регалию на рядом стоявшую подставку. Верускота ловко перекинул через плечо перевязи для вида, поправил звезду, с заметно большим камушком, чем у меня на шее. Дальше мне пришлось толкнуть речь. Особо не напрягался и уложился в скромные 10 минут, после чего приступили непосредственно к церемонии принятия присяги. Главы родов преклонили колени и по очереди произнесли клятву. Я, в свою очередь, помахал перед ними немного клинком. Все очень напоминало процедуру возведения в рыцарство в нашем средневековье. Церемония несколько затянулась, и мне показалось, что присутствующим все уже порядком надоело, но стоящий рядом Ким развеял мои сомнения. По его мнению, все происходящее смотрится торжественно и вполне солидно. После принятия присяги объявил всем присутствующим о назначении Веруса Кота премьер-министром. Верус поклялся верно служить и работать, не покладая рук, на благо молодой монархии. В завершении он предупредил всех, что процедуру принятия присяги обязаны пройти все, и принимать ее будет городской Искин. В традициях Старого Света, после торжественной части, был объявлен фуршет с танцами. Гости потянулись в соседний зал, где располагались длинные столы с закусками и слабоалкогольными напитками. К моему удивлению, в зале собралось довольно внушительное количество разумных. Одних только офицеров с ближайшими членами их семей оказалось около 300. Добавляем к ним глав 3 родов с сопровождающими лицами и выходит хорошая такая компания за 400 особ или около того. Танцы всегда были моим слабым местом. Нет, когда-то уже давно, мне случилось получить необходимые навыки, но местная культура значительно отличалась от того, с чем приходилось сталкиваться прежде. При ближайшем рассмотрении оказалось, что разница не столь уж и велика. Всего один танец святой, и я уже чувствую себя вполне уверенно. Затем последовали приглашения внучек глав родов, дочери уже давно повыходили замуж. Закончился вечер за час до полуночи, танцем с одной очень симпатичной управляющей. Глава 21. Тень. Ровно в полдень следующего дня состоялось еще одно знаменательное событие. Флот пополнился первым крейсером собственного производства и очередным эсминцем. Торжественная приемка кораблей состоялась на борту крейсера. Летной палубы едва хватило, чтобы вместить все экипажи. Они пока в сокращенном составе, но в самом ближайшем будущем пополнится до штатного состава за счет завершающих обучение новобранцев. После небольшой речи, прошла процедура официального назначения капитанов с присвоением соответствующего звания. На этот раз на командные должности назначены выходцы из Альвов. Я счел более эффективным использование завербованных в Содружестве специалистов в процессе практического обучения новобранцев. После недолгих размышлений, перебросил всех старичков на линкоры, превратив их в самую настоящую кузницу кадров. Перебравшись на рейдер, связался с премьер-министром. Он еще вчера хотел уточнить некоторые вопросы по процедуре принятия присяги. Тут особо мудрить не стоит, изложил я свое видение решения этой проблемы. У городского Искина уже имеется текст присяги. Кандидату достаточно прочитать этот текст на любой фиксирующий детектор и подписаться личным идентификатором. Этого будет вполне достаточно. Что делать с дикими? В городе они появляются нечасто, а с нейросетями вообще не знакомы. Снабдите их всех нейрокомами и пускай постепенно проходит эту процедуру. Особо на них не давите, им еще нужно привыкнуть к новым реалиям. Шахтеры, как поступить с ними? А что с ними не так, удивился я. Они не желают кому-либо присягать. Более того, на днях ко мне заявилась компания от них, назвались профсоюзами и начали требовать полную независимость, в том числе и в определении ценообразования добываемой продукции. Быстро они оклемались, удивился я. А вы напомните им, что, по сути, все они мои рабы. Я выкупил их вместе с долгами. Если в течение декады не примут присягу, отправляйте строптивцев на Нову. Профсоюзы туда же в полном составе. Эти прилипалы паразитируют на своих же. Такая зараза мне точно не нужна. Можем остаться без шахтеров, выразил сомнение Верус. Как только вы им напомните о долге, они разом придут в себя. А если не случится, то во фронтире рабочих рук хватает, наберем новых. Ближе к вечеру пришло сообщение от адмирала Карта де Эстли, он готов выполнить свою часть обязательств. Нам предстоит прибыть в Звездное Баронство, где нам будет передан обещанный топливный терминал. Там же, будут переданы необходимые документы с регистрацией корпорации Терра в Амироне. Дороговато обходится прописка в Содружестве, но от этого никуда не уйти и иных вариантов у меня нет. Следующие 2 суток занимался подготовкой к выходу. На этот раз пойдем усиленным составом. Рейдер, крейсер, 3 эсминца и транспорт. Боюсь, что за прибывшим терминалом из Содружества будут следить очень пристально, и за нами обязательно кто-то увяжется. В столичную систему Звездного Баронства прибыли раньше посылки от адмирала. По данным от аналитика, терминал следует ожидать через сутки-другие. Тем не менее, свободного времени у меня практически нет. Первым делом связался с офисом и скинул на него все, что привезли на продажу. 2 фрегата, нашей постройки, но по стандартам 6-го поколения, 2 десятка перехватчиков и штурмовиков, пищевые и медицинские картриджи, сухпайки. Отдельной строкой пошли концентраты самых ходовых металлов, шахтеры заработали в полную мощь и у нас появился определенный запас, и несколько обработанных стражем, малых пси-накопителей класса медиум. Кредиты мне сейчас нужны как воздух. Представители Федерации Амирон были уже на месте и ждали меня для завершения процедуры регистрации корпорации. 1,5 декады назад я перечислил им 75 миллионов кредитов и еще столько же предстоит после окончательного подписания всех документов. Дороговато выходит, но по-другому никак не получается. Львиная доля от этой суммы оформлена как пожертвование на восстановление Федерации, а сама процедура прописки обошлась всего в 5 миллионов. Разница, что говорится, налицо, но не стоит забывать, что в мирное время, даже за такие деньги, никто бы не взялся за регистрацию в Содружестве выходцев из фронтира. Еще 25 миллионов ушло на оформление социального рейтинга, с последующим подписанием необходимых документов и окончательной регистрацией корпорации проблем не возникло. После перечисления второй части суммы мне на нейросеть пришел новый идентификатор корпорации Терра, приписанный уже к столичной системе Амирана. С чего вдруг такая милость? Как объяснили представители Федерации, учли мою гражданскую позицию, а если быть точнее, отдали должное за информацию о мусорщиках и отстойниках. В гравизахватах рейдера, под системой маскировки, пряталась тень. Ее основной задачей является взлом управляющего из кинодиспетчерской службы. Для чего? Тут все просто. Через кого проще узнать, куда из системы уходят корабли. Диспетчерская служба имеет возможность отследить характеристики разгона и ухода в гипер. Имея эти данные, нетрудно вычислить примерную точку выхода. О точных координатах здесь речи не идет, но резко сузить район поиска интересующего объекта вполне возможно. Вот я и подумал, к кому в первую обратятся за необходимой информацией охотники за чужим добром. Спустя сутки после нашего прибытия, разведчик взял под контроль всю работу диспетчерской службы. Гражданское оборудование пятого поколения для тени не оказалось серьезным препятствием. Для скрытности действий, чтобы не навести след на рейдер, на последнем этапе взлома, тень действовала в непосредственной близости от диспетчерского модуля. В системе появился корабль, который я давно ожидал. Капитан контрабандистов на своем курьере привез с собой обещанный груз – 20 инвалидов-отставников. После того, как они подпишут договор с корпорацией, а это как минимум лет на 25, и пройдут курс лечения с процедурой омоложения, я планирую их использовать в качестве офицеров-аналитиков. Боевой опыт у них присутствует, но управлять кораблями нашей постройки у них сразу не получится, нет необходимых знаний и нейросети. Если согласятся перейти под мою руку, все это получат бесплатно и после обучения станут капитанами боевых кораблей. Выход из гипергромадины топливного терминала запомнился многим. Не ожидал я от адмирала такой подставы. Флотский мобильный терминал сродни малым торговым станциям. Появление такой махины, да еще в сопровождении усиленной рейдовой группы, привлек к себе пристальное внимание. Сам топливный терминал представлял из себя солидных размеров бублик, который толкали три танкера-тягача, идущие в сцепке внутри этого бублика. Танкеры предназначались для заправки кораблей и судов, не имеющих возможности подойти к терминалу, как внутри звездной системы, так и за ее пределами. Терминал способен производить бункеровку сразу 5 линкоров или 9 крейсеров. Особенностью такого гиганта является возможность проведения ремонтных работ на внешнем корпусе пристыкованных к нему кораблей. МД вещь безусловно нужная, но очень уж громоздкая. К терминалу прилагалось два войсковых транспорта с зипами и другим необходимым оборудованием для ремонта и поддержания терминала в рабочем состоянии. Невооруженным глазом были заметны подпалины на внешнем корпусе и заплатки экстренного ремонта на скорую руку. Ознакомившись со спецификацией, пришел к выводу, что общее техническое состояние терминала гораздо лучше, чем он выглядит на самом деле. Как я и предполагал, местная власть сразу же заинтересовалась, кому предназначен столь ценный груз, и вскоре администраторы системы вышли на меня. Незамедлительно последовало приглашение посетить резиденцию барона. Отказывать хозяину звездной системы здесь не принято, да и чревато последствиями, даже для тех, кто из Содружества. Архи в округе совсем от рук отбились, вот и пропадают корабли почем зря. Встретили меня, так сказать, в узком семейном кругу. Сам барон, его правая рука, канцлер, командующий флотом и главный безопасник, целый час мучили всякими расспросами, обставив это дело под светскую беседу за чашечкой кофе. Барон откровенно скучал, а вот все остальные проявили самый пристальный интерес. Канцлера интересовали наши товары, как он выразился, качество центральных миров по цене Содружества. Командующий флотом очень надеялся на продолжение поставок боевых кораблей, которые уже неплохо показали себя в стычках с контрабандистами. Что же касается безопасника, то он даже не пытался скрыть свое раздражение, находясь рядом со мной. Понять его несложно. Вдруг, непонятно откуда, на подведомственной ему территории возникает и регистрируется никому неизвестная корпорация. Не местные однозначно, а это значит, что у них где-то во фронтире имеется своя база. Товар, который они сбывают через свой офис, уж очень примечательного качества, нет такого в ближайших секторах. Этот казус легко объясняется, если предположить, что новая корпорация связана с одной из спецслужб Содружества. Только они могут обеспечить таким товаром, без всяких там налогов и прочих гадостей, оставляя цену на достаточно приемлемом уровне. В подтверждение этой версии можно отнести внезапную перерегистрацию корпорации в соседней федерации. Из всего этого можно предположить, что баронством кто-то всерьез заинтересовался, а корпорация занимается мониторингом текущей обстановки и поиском рычагов давления на местную власть. Потерять свое место в связи с возможными пертурбациями безопаснику очень бы не хотелось. С ходом моих мыслей согласен и аналитик. Покопавшись в местной сети, он посоветовал дать безопаснику откупные. Как оказалось, данный разумный совсем не против таких взаимоотношений. Осталось только не прогадать с ценой вопроса. Бодаться с пшником мне не с руки. Бываю я здесь наскоками и случись, что с офисом отреагировать сразу не смогу. Придется сотрудничать. В конце концов, мне надоело переглядываться с безопасником, и я в наглую послал на его нейросеть сообщение. 10 комплектов регенерана и медицинская капсула 6-го поколения. 11 малый контейнер с медкартриджами. Тут же пришел ответ. Ну вот, и договорились. Для фронтира 6-е поколение это предел мечтаний. Достаточно сказать, что в Содружестве оно все еще используется, а в том же Ашере вообще считается основным. Сразу, как только прибыл со Смотрин, отдал приказ на выход. Первыми в разгон ушли эсминцы, за ними пристроилась основная группа, включая топливный терминал с двумя транспортами, и последним шел войсковой транспорт с 300 переселенцев, работа офиса. Рейдер остался прикрывать конвой от излишне любопытных. Наша тактика довольно проста. Находясь в коридоре разгона, максимально долго удерживать за собой охотников до чужого добра. Что у нас там с диспетчерской службой? Поинтересовался я у аналитика, наблюдая, как в гипер уходит последний транспорт. Кое-что есть, подтвердил мои сомнения и скин и сбросил файл. Аран, долго мне еще ждать? На одном из вспомогательных экранов боевой рубки появилось изображение недовольного типа со знаками различия капитана корабля. За что мы тебе платим? Мне срочно нужны координаты конвоя. Сигул, где обещанные данные? Сменилась картинка с другими действующими лицами. Я ничего не могу поделать, попытался оправдаться диспетчер. Сверху пришло указание. Максимально содействовать. Так тебе никто не запрещает содействовать. Скинь только данные по разгону. Спустя пару минут последовал вызов диспетчерской службы. Рейдер, вы создаете опасную ситуацию. На экране появился главный диспетчер. Немедленно покиньте зону стартового окна или будете оштрафованы на 150 тысяч кредитов. Вот это он загнул. Здесь отродясь таких штрафов не видели. Как расценивать факт выдвижения вслед за нами боевых кораблей без стандартных идентификаторов? Попытался я возразить. Согласно принятым нормам, вы должны были обеспечить нам временное окно. Кто ты такой, чтобы указывать, что мне здесь делать? Взревел диспетчер. Немедленно покинуть стартовое окно. На почту пришло уведомление о штрафе в 150 тысяч. Вам запрещено покидать систему до полного погашения долга перед диспетчерской службой. Развернувшись и не покидая зону разгона, на малом ходу отправился назад. Через 15 минут пришло еще одно уведомление об очередном штрафе. Зря он так, переслал всю информацию по инциденту главному спшнику, и уже через четверть часа в диспетчерской службе сменили всех операторов, а мои штрафы были аннулированы. Теперь можно и уходить. Необходимый запас по времени я обеспечил, и конвой уже не достать. Поменяв стартовое окно, ушел в гипер в направлении Содружества. Вместе с рейдером в Содружество отправилась тень. В приграничной системе разведчик ушел вскрыт, а мы тем временем проходили пограничный и таможенный осмотр. Закончив с неизбежными процедурами, выдвинулись дальше. Через декаду порталами вышли в транзитной системе на границе Содружества, дальше центральные миры. Рейдер остается здесь, а тень пойдет дальше. От стража нам достались гостевые коды доступа к порталам, и теперь мы в курсе, куда они открываются. Спустя сутки тень, пристроившись к какому-то гражданскому большегрузу, исчезла в переходе. Мне оставалось лишь с сожалением вздыхать, так как все мои искины были единодушны в своем решении, Полный запрет на полет в составе экипажа «Тени» – слишком велики риски, как объяснил мне аналитик, которого полностью поддержали Страж и Ставр. Запрет эскинов не ограничивался простым предупреждением. Стоило мне оказаться на борту «Тени», как эскин разведчика блокировался и переходил в режим гибернации. Специально проверял, все так и есть. Теперь мы обязаны просчитывать все риски, и этот случай не из тех, когда он оправдан, высказался за всех Ставр. После принятия присяги эскинами, они выразили желание войти в состав монархии, как полноправные ее члены. У них проявилась определенная самостоятельность в принятии решений. О полной свободе действий здесь, конечно, речи не идет. Все в рамках программного кода и встроенных закладок, но, когда дело касается моей безопасности, они способны на действительно решительные действия. Придя к единому мнению, эскины вполне могут заблокировать принятое мной решение, так как по статусу приравнены к высшему командному составу. Ты монарх, за тобой тысячи подданных, и ты за них в ответе. Всегда помни об этом и не рискуй зря попусту, добил меня Ставр. Ладно, будь по-вашему. Да и капитана Тени не стоит обижать своим присутствием, он и без меня прекрасно справится. Полторы декады я откровенно маялся дурью, изображая главу мелкой корпорации. Для отвода глаз закупил партию нейросетей и имплантов 5-6 поколений. В звездном баронстве с этим проблемы, а для управления проданных им кораблей нужны именно они. Приобрел несколько ремонтных комплексов и вооружение для нескольких десантных секций, все на продажу. В связи со сложным положением во фронтире, корпорациям, работающим там, даны некоторые послабления, в плане продажи оборудования, снимаемого с хранения. Этим решением я и воспользовался. Как только пришел сигнал свернувшейся тени, сразу же запросил окно у диспетчерской службы и через пару часов покинул приграничную систему. Тень во время разгона незаметно подобралась к рейдеру и, встав на гравизахват, ушла вместе с нами. Результаты рейда тени оказались не совсем те, на которые я рассчитывал. Получить еще одну корабельную нанофабрику не получилось. Тень пришла слишком поздно, и не получившуюся активировать нанофабрику аграфы определили в обменный фонд. Имеется у них такая практика – обмениваться артефактами между домами. Агенту удалось перехватить нечто совершенно иное. Два мобильных портала, флотский комплекс по производству корабельного вооружения и снаряжения, а также пара свернутых стазис-камер с базовыми нейросетями и имплантами. Все это удалось перетащить на тень благодаря заготовленным стражам муляжами, которыми заменили оригиналы. Сама операция по изъятию ценностей прошла довольно буднично. Тень под скрытым подошла к одному из аварийных шлюзов исследовательской станции, а агент, взяв под контроль несколько технических дроидов, совершил обмен. Служба безопасности отреагировать на происходящее никак не могла, так как средства текущего контроля выдавали картинку с купюрами. Тени оставалось дождаться попутного гражданского транспорта и покинуть вместе с ним систему. Напоследок агент сбросил данные по исследовательской станции аграфов во фронтире. Там производились закрытые работы по биоискинам. В центральных мирах, да и в содружестве, такие исследования были строжайше запрещены в силу основного постулата о ценности жизни. За нарушение данного принципа полагалась смертная казнь, и потому все работы по данному направлению были переведены во фронтир, где законы Содружества и Центральных миров не работали. Понятное дело, аграфы никоим образом не афишировали подобную деятельность, и свою исследовательскую станцию упрятали в совершенно глухом уголке. Более того, сама станция была оснащена мощными системами маскировки, а корабли снабжения и охраны все сплошь постройки Содружества, чтобы ни у кого и мысли не возникло о причастности старшей расы. Уже по возвращению на Терру удалось более тщательно разобраться с трофеями от агента. Мобильные порталы оказались весьма своевременным приобретением. Один из них я сразу же активировал, вытащив из свернутого пространства. Его вид меня несколько озадачил, типичный транспорт тяжелого класса. В таком положении портал может уходить в гипер и уже на месте совершенно автономно разворачиваться в полноценную портальную арку. Пропускная способность ее на порядок ниже стационарной, но мне будет достаточно и этого. Флотский комплекс по своим размерам был сравним с малой боевой станцией, но в отличие от стража не имел свободных внутренних объемов, все было отдано производственными комплексом. Модельный ряд, если так можно выразиться, включал в себя выпуск не только гравитационного оружия, но и полную линейку ракетных систем разного назначения, пустотных дронов и штурмовых дроидов, включая тяжелые бронескафы для десанта. Не стоит забывать и о боевой мощи самого флотского комплекса, он вполне в состоянии отбиться от превосходящих сил противника. Страж сразу же включил арсенал, такое имя получил его управляющий Эскин, в систему обороны системы, забросив его на орбиту Новы. Теперь в его обязанности входит непосредственное прикрытие обитаемых планет. Сам же страж перебазировался поближе к стартовым окнам. В целом, арсенал значительно уступает стражу, и сравним с ним лишь на средних и ближних дистанциях боя. Стоит также учитывать и тот факт, что выпускаемое арсеналом вооружение совершеннее того, что на данный момент выдает страж, да и сама возможность хоть немного снять с него нагрузку, дорогого стоит.